Клементе Людоедов. Вхождение в ноосферу. Дисклеймер. Все персонажи и события реальны. Любые совпадения преднамерены, а не совпадения случайны. От заглавной буквы «В» до тиража и типографии Клементий Максимович отвечает своей собственной головой. 18+. Глава 1. Аглая и я. Душистая пена ясного моря, ясный свет моих кристаллов, заманчивое отражение, а потом буря, гром, гроза, последний день Алушты, розовое вино в пластиковых бутылках, сандвич с камбалой, а потом тишь да гладь, кипарисы, солнце мертвых, музей Шмелева. Это был 2021 год, ковидный, но вместе с тем столь яркий, столь чудесный, особенно в сравнении со следующим, високосным, 22-м. Чертов 22-й принес войну в наш дом. Не фигурально в наш, а именно в наш. Мой собственный дом дрожал от взрывов ракет и в небе, и на земле. Я видел осветительные снаряды, похожие на фейерверк. Я читал новости про диверсантов в Шебекине. Я проживал эту жизнь здесь, прямо на границе, в Белгороде. И уже без нее, без моей Аглаи, которая нежилась в моих объятиях и клялась вечной любви. Да, конечно, это я заставлял ее клясться. И все обсессивно-компульсивно спрашивал: «Зай, ты меня любишь? Зай, ты меня не бросишь?» Но она соглашалась. Отвечала «да» и «нет» соответственно. Говорила, что любит, а я ей верил, дурак. И когда ни с того ни с сего, почуяв неладное, как крыса с корабля утекла в свое северное Подмосковье, я знал, что это судьба, но вместе с тем не мог поверить своему горю, своей трагедии, ибо она была такой силы, что лампочки лопались, что жилы становились сбухшими до предела, что люди боялись ко мне подходить. Таким ежом я стал, такой змеёю, острой и ядовитой. Не было во мне ни печали, ни радости, только желание пить до забытия, потом, как говорят в Украине, прокидатися и снова пить. И так дни мои шли один за одним, и я с пафосом великомученика являлся на собрания, на балы, на пьяные вечеринки и говорил: «Все в порядке, родные, я креплюсь». И крепился ведь крепким. Водка с дядей Сашей, Сан Санычем, отцом моего ближайшего и роднейшего товарища Шомки Саныча. Это была его кличка в нашем постмодернистском подполье. Имя, ввиду его причастности к структурам, негоже разглашать. Шомка Саныч утешал меня. Называл Аглаю блядью и недорослью. Сулил мне княжеские замашки и султанские врата, крытые золотом и толпами склоненных гурий. А я верил. Почему-то верил. И пил с ним на брудершафт. И откушивал нежную амброзию из рук его, натруженных домашними делами. Вино. О! Его айсвайн сражал наповал мой трепещущий анус. Разрывал мою уретру камнем осадка и растворялся в моих извилинах великой русской трагедией. Это вино он сделал перед армией, где над ним изрядно издевались. И он знал, что будет так. И во имя карьеры в спецслужбах шел на эту жертву. Но как шел? Подмороженные ягоды мялись его некрепкими худыми ладонями. На розовых щеках блестели темно-синие капельки. Пот его, злой, обескураженный, а затем отрешенный, стекал в кровавое блюдо. И вино стояло и теплилось весь год. И вышло таким крепким, что иного кабана вроде меня задушит. Только в путь. Мы хлебали это вино половниками, ходили к чуркам за пловом из баранины, жрали жирное варево и запивали амброзией. И я жрал, и он жрал, и Дюшар жрал, и Сергей Иванович. Все жрали. Но никто не знал, что завтра будут залпы. Страшные залпы. Год спустя я спущусь в подземелье вместе со своим начальством по работе. Инспекция колоний строгого режима для противников специальной операции. Мы будем лезть вместе с делегацией по трубам, по большим гофрированным трубам из упрочненного пластика. Все будет размечено черно-белыми полосами и цифрами. Там тепло и светло. И все по порядку. и все в вакууме. Большие коридоры, по которым лишь ползти, с тысячами подземных камер размером со средний шкаф, где лишь человек уместится и его уборная. Это наводило ужас. Экзистенциальный ужас. В каждой камере люди. Битком. Уже в статусе животных. Живых трупов. Лучше быть казненным, чем приговоренным к этой одиночной маете. Все противники спецоперации, пособники киевской хунты, нацистского режима. Но все люди живые, из крови и плоти. Кто за акцию протеста, кто за комментарии в сети, кто за сдачу своих, кто за координаты стратегических объектов. Неясно, как Россия выстояла. Это было что-то альтернативное. Как будто назло нас погрузили на эту ветку метавселенной и отправили Александровским хором в порт постоянной приписки. Я плыл по коридорам вслед за делегацией и вздыхал. Все причиняло боль. Замки, стены, железные шлюзы, черно-белая разметка, одиночки, яркий свет и отопление. Я задыхался от ужаса. Но мое начальство вместе с администрацией этого учреждения ползло дальше. Я сказал этой женщине в юбке и пиджаке. Да, я сказал ей, как вы можете. И каково было ее удивление. И она сказала, а вы предатель, вас к суду надо. И туда, к ним, педерастам этим, членососам, фанатам минета и распутства католического. К ним, хохлам и иноверцам, к ним пиздовать зараз. И я растворился. Растворился, как никогда не растворялся. Тело мое стало воздух. Руки мои стали крылья. Чресла мои стали песок. И я, что из силы, рвался наружу под обстрелы артиллерии. В наш сиреневый Мерседес. На кожаное кресло. Под камеди радио нежится в холоде кондиционера. Но что-то обуяло меня. Воспротивило. Растревожило. И я духом ринулся вниз. К ним. А там уже сидели все. Мое начальство по президиуме, администрация исправительного учреждения. За трибуной стоял пожилой чеченец, всенародно известный калашмат нейронов. Он был в цедейковой шапке с лампасами. Он кричал неистово, вопил и бил о стол своим массивным кулаком. В стороне за школьными партами сидели восточные женщины в чедрах. И каждый раз, когда нейронов повышал голос, вздрагивали. А все остальное время... плакали. И я плакал вместе с ними. И я плакал за них. Это было то самое русское, что нас всех объединяло на полях этого великого сражения. Невиданной резни, распиздатой бойни удалой, которую наши начальники начали и которую нам стоит закончить. Нам, а не кому-то еще. Я сидел в квартире в северном Подмосковье, на улице Шнитки, в доме Першем. Это были новые дизайнерские дома. И на пятом этаже заветная двушка, переделанная в трешку. Там жила госпожа Консумова, матушка Аглай. Она была человеком своевольным, богобоязненным, но вместе с тем диким. Новый зятек казался ей чем-то диковинным. Свободный французский, нравы и вкусы, оппозиционные взгляды и глубокий всепроникающий взгляд. Зятек ничего не упускал. Ни толковый словарь гостиной, ни испанско-русский в уборной, ни картины в прихожей, ни тяжелую улыбку Алисы Васильевны. Она заработала на эту нехилую хатку благодаря дорогим мужикам из западных стран. Зятек все это знал из косвенных рассказов Аглаи и все ясно и четко разумел. Но был не в силах что-либо противопоставить этому всепроникающему пороку, окромя своего всепроникающего взгляда. «Ну чего ты?» говорила Алиса Васильевна, а зятек, то бишь я, отвечал. «Да ничего. Давайте на «ты» наконец перейдем. Чего церемониться?» И перешли, и облобызались, и кормила его Консумова запеченным лососем на пергаментной бумаге с веточкой розмарина. И ходил на маленький балкон курить вместе с нею зятек и радовался, законсумился, стал частью этой странной семьи. Я разглядывал Аглаины страшные картины, черные по углам, размалеванные, нечеловеческие, и душу мою заполняло что-то, что-то такое, не то оторопь, не то восторг. Я вписывал в них свои новые мысли, вспоминал Ницше, Христа и прочих деятелей мировой культуры. Я вдыхал запах свежей краски и выдыхал семантику, четко отрисованные в духе акмеизма знаки, и пел ей на ухо. Мне снилось, мы умерли оба, лежим с упокоенным взглядом, два белые-белые гроба поставлены рядом. Милая, я твой Гумилев, а ты моя Ахматова, бледное бестие с перекошенным личиком. Пока я жив, я трахаю тебя, как живую. Красное чрево, я кончаю на твою грудь. Но когда умру, начнется нечто тантрическое. В каждом новом партнере я буду приходить к тебе и обливать фантастической ангельской малафьей твое сладкое детское личико. Хотя ты и старше меня на год, ну и пусть. Пусти меня в свои объятия. Обними меня нежно и расцелуй при входе. Я ведь преодолел такси, метро и пару километров поперек МКАДа. Сквозь тернии, сквозь густые пахучие леса, под линиями электропередач, скользя на брусчатке и гордо шагая по шероховатому асфальту, минуя железнодорожную станцию и набережную канала имени Москвы. К тебе! Горная дорога, усеянная маленькими двухэтажными домами с мансардой, а где-то и трехэтажными. Скромная растительность, реликтовые деревья, где-то вдалеке сады. А может, здесь тоже есть море? А коли есть, то оно не русской кровавой пены, но чего-то охлаждающего, успокаивающего. Была ночь. Нас привезли группой к подножию и сказали: «Валите на все четыре, чтоб вас Бог не видел». И он не видел. А мы с Аглаей двигались вверх по лестнице, столь древней и испещренной выбоинами, сколь стар этот мир, сколь стара та Римская империя, и даже римский Корсаков со своим возрастом им не подстать. Мы шли, двигались, трепались и были счастливы. Холодноватая южная ночь, не в пример жарким, изнуряющим дням, ласкала наши лодыжки. Я шутил и пел: «По улицам Гданьска, по улицам Гданьска гуляют марыси, та-та-там и та-та-там». Я не помнил галичевский кадиш наизусть, но мне вспомнились нежные мотивы, и этот южный нежный город ласково встречал их. Играл Шнитке, танго в сумасшедшем доме. Я, Аглая Консумова, которую я вот-вот был готов называть мамой, шли в театр на какую-то древнюю постановку с топ-артистами. Мы отчего-то не поехали на такси, хотя я предлагал оплатить. Но поперлись на метро со странной пересадкой и с двухкилометровым переходом между каких-то шоссе. Я не задавал лишних вопросов. Консумова, богиня жизни в тот момент времени, такого не любила. Я лишь иногда трепал за тонкие пальчики Аглаю и смотрел на нее с любовью. Так, как может смотреть только очень любящий человек. Мы ехали в метро. Консумова подгибала меня за что-то, и я снова взглянул на нее особым взглядом. Она сказала: «Ну ты чего так реагируешь? Будь проще!» «Да ничего», — ответил я и блеснул натянутой улыбкой. Вскоре мы были возле театра имени какой-то женщины-режиссерки. Они вдвоем ушли в туалет, а я встал в очередь за кофе. Консумова угощала меня рафаэлками из кожаного клатча, я делил их с Аглаей и ждал начала. Спектакль был удачным. Я вдоволь насмеялся и в антракте живо отзывался о постановке. Может, стоило написать рецензию, но с появлением Аглаи в моей жизни я напрочь разучился писать. Никакого слова, ни доброго, ни худого, не выходило из-под моей руки. Я страдал от этого, но одновременно радовался тому чуду, что сотворил Господь, сведя меня и ее. Я звал ее с большой буквы, и она, как мне казалось, отвечала взаимностью. Хотя спустя годы я понимаю, что взаимностью и не пахло. Тусклый аромат американских духов исходил от ее ключиц. Да что там, я и сам ими брызгался, когда слишком хотелось, и вспоминал о ней снова и снова. Когда она бросила меня, я даже не приехал попрощаться. Отправил ей денег на дорогу и послал куда подальше. И не жалею, Господь все рассудит. Мы шли по лестнице, освещаемой дикой восточной луной, минуя странные домики, кустарники и голоса, говорившие на совсем неясном языке. Было тепло и холодно, Дневное солнце изнуряло, а ночь была приятной и прохладной. Мы шли, груженные вещмешками, странными рюкзаками, которые я купил с большой скидкой в спортмастере. Было чувство счастья и эйфории, как минимум у меня. Такое со мной каждый раз случалось в новых местах. И вот в середине горы показался тот дом, который был нам нужен. Четырехэтажная гостиница. Старая, с побелкой на стенах, с оленьими рогами, с огромными окнами, деленными на секции деревянными брусьями. Я сказал: «Аглая, давай погодим». И погодили. Присели на каменных ступенях, видавших предков, чья плоть давно сгнила в этих влажных краях. Вдохнули реликтовый запах. Я положил ей руку на колено. «Аглая, я люблю тебя. Я мечтаю, чтобы ты стала моей женой, и чтобы жили мы долго и счастливо. И нет моей жизни смысла, кроме тебя одной». Она улыбнулась и потупила взгляд. Неясно, что это означало, но я верил, что это «да». То единственное «да», которое я ожидал. «Аглая, я люблю тебя. Моя Аглая. Чудесная, немая». Я улыбнулся. И она тоже. Она любила мои шутки-прибаутки. Взял ее за руки и повел на ресепшн. Нас быстро поселили. Мы вошли в комнату, которую наполнял лунный свет. Не включая электричество, разделись и легли. Обнялись совсем голые. «Я тебя люблю». Уснули. «Фелис Навидат!» — пела Алиса Васильевна, вспоминая свои годы в Испании. Связались по скайпу с ее сестрой из Мадрида. Там был ее муж. Я пообщался с ним на испанском. Нашли общий язык. Мужчины. Спросили Леню. Леня грустно кивнул головой в камеру. Леня. Леня был сумасшедшим. Официальный диагноз – шизофрения. Алиса боролась с этим как могла. Даже переселила его из Мценска, где он прозябал, чтобы вылечить. Организовала московскую прописку, чтобы был доступ к лучшим врачам. Лене все это не нравилось. Он отказывался пить галоперидол. Видел духов, молился Господу и жаждал воскресения из мертвых. Я говорил с ним по-доброму, обнимал его при встрече и находил нужные слова. Но тень шизофрении всегда висела над ним. За новогодним столом он отказывался есть, ссылаясь на пост, а потом вдруг вскрикнул: «Достанут все мертвые живыми, ибо так глаголит Священное Писание!» Он уронил себя на пол и забился в конвульсиях. Они были воображаемыми, как и все то, что он представлял. И все считали его сумасшедшим, но только я – блаженным. «Ленечка», – умолял я его, – «войди в ноосферу. Уговори ее, сладострастную, сделать нас соглаю навеки вечные». И он вошел в транс, под Путина. Упал на колени и стал лепетать: «Мум, овеки вечные, Аглая, и он муж благородный, недержимый, славься, отче крепкий, хай честить ему, и во веки веков я алкаю за него, я нежусь в облаках страсти за него, я жажду воскресения мертвых вместе с всем мужем, да аспера, да аспера, да асперушка, благослови от беды, от сумы от меди, чтоб ебля была сладкой, чтоб семя было гладким, чтобы дети рождались красивыми, чтоб невеста была ретивою, благослови, благослови, воссоздай, сотвори, Ленечка!» — кричала Консумова, и он приходил в сознание. А я все вспоминал. Утренний ночлег в далеком Ебластане, где мы с тобой вдвоем сияли как огни. Я был с тобой вдвоем в шикарном будуаре, а что было внутри? Внутри были они. Мы спали, обнявши друг друга, как инь-янь. Я целовал ее плечи. Я кусал ее соски, я приставал к ней во сне так, что она просыпалась от сладких оргазмов. О, моя Аглая! Мой ароматный цветок июльских трав! Сладкая, сахарная, рулетно-конфетная, макарунно-овсяная! Моя нежность! Копенгаген. Темная дорожка. Я иду как будто в одиночестве, но вместе с тем сопровождаемый десятками глаз. По правую сторону канал, соединяющий Балтийское и Балтийское море, разрезающий центр датской столицы. Я иду по асфальтированной дорожке, в каком-то парке, где деревья свисают под вековой усталостью. приятный холод будоражит мою спину. Я хорошенько дат и иду как будто по какому-то делу. Вдруг слева вижу грибы, сотни наших русских лисичек и даже рыжиков. Кидаюсь на колени, джинсы тут же зеленеют. Грибу их руками, эти рыжие грибы, грибу, что есть мочи. Хочу донести их Аглае. Так вот, куда я тащусь этим серым городом, этой холодной набережной, вдоль канала, что разделяет Балтийское и Балтийское. Снимаю футболку, будет корзинкой. Надеваю пиджак на голое тело. Я сам рок-н-ролл! Кричу я, отхлебывая из бутылки абрау, джаром в руках, и во рту сверкает искрами. Запах гвоздики и ванили наполняет курилку. Я затягиваюсь крепче крепкого. На сцене модная белорусская группа. Я подпеваю пару песен. Это Аглая мне их навязала. И кричу в перерывах «Живи Беларусь!» И они отзываются. Знают, что здесь, в холодной России, их любят и понимают. Я подхожу ближе к сцене и даю 5 солистов. Мы на одной волне. Хватаю Аглаю и несу на руках по китайгородским переулкам. И целую ее сладко. Магнолия, вода, бутылка вина в дорогу и такси до дома. До северной Москвы, где гирлянды на окнах и дух спокойствия, и сладкий сон Алисы Васильевны. Спим, прижавшись друг к другу. Холодно. Такая вот столица. Глубокий и далекий юг Подмосковья. Начало 21-го. Точнее, конец 20-го. 2 часа трясусь в пригородном вагоне. Наконец птицу выпархиваю. И стремлюсь к ней. На улицу, Господи, прости, мира. Такого далекого теперь, как ее нынешний Петербург. Это другая. Она... Это другая. Катерина Виноградова. Худая, с монгольскими скулами и узкими глазами. Вся в бабушку. Лилию Семеновну. «Здравствуйте, Лилия Семеновна!» Говорю, а голос дрожит. А она нежная, старая, женственная. Делает поклон а-ля до революции и говорит. «Рада с вами тет-а-тет. Пойдемте, расскажите мне про Навального». Она читала новую и ненавидела Путина. И когда он выступал Новый год, ушла к себе, чтобы не портить настроение. И смотрела с планшета расследование про дворец и хотела перемен. «Ах, зятек, что бы мы с тобой устроили здесь? Ух!» Она улыбалась и была счастлива видеть меня. А я был счастлив быть здесь, в далеком южном Подмосковье. И обнимал их всех. И вот отец моей суженый, дядя Леша. Я обнял его. Пожал крепко руку, и мы пошли пить водку и курить длинные сигареты на загородном участке. И потом он попросил Высоцкого на рояле, и я слабал. Живо, весело, озорно. Здесь лапы у елей дрожат на весу. И не могли меня потом оттащить от дяди Леши. И все же оттащили на центральную площадь, где радостно пили шампанское местные менты. Мы чокнулись с ними, прошли сквозь центр, потанцевали на славу и двинулись к Борьке, Катиному брату. А там шмаль. Дунули раз, два, три, и я разложился на холодном балконе, крытом ковром. И все бы ничего, но Снежана, близкая подруга Катюхи, все пиздела про свой феминизм и не могла умолкнуть. «Новый год, ебана в рот», — говорил я, но она не слушала. «Ну, вдосить вже доебывать-то людей!» Я говорил уже по-украински, но она продолжала про свободы и права. Я устал от этого. Разлегся на ковролине балкона и стал ощущать приход. Этот русский великий холод, эту Русь в сталинских домах, этот снег, все это терзало и пронзало мою душу. Я хотел визжать от восторга. Вот она, Россия, здесь, в ебаном Подмосковье. Я хочу тут жить. Не уводите меня из этой великой русской зимы. Но настало утро. Мы с Катериной вышли из дома. Я закурил косяк, и мы дошли до местной пиццерии. Я заказал самую большую. И пиво. И жрал как не в себя. И она меня проводила до такси. И я добрался до Москвы и сел в поезд. «До свидания, мой любимый город!» Она бросила меня. Нашлись причины. И у Аглаи тоже нашлись, спустя год с лишним. И сразу сталася война. Она приехала в день начала, под Бахи. но я отказался встречаться и все повесил на нее. А как мы ходили в бар «Сионист»? Да, это было в январе. Мы шарахались по Китай-городу и добрались до этого бара. И я сказал: «Зайдем». И пили мы там араку, она же ракия. Такая анисовая водка, израильская. Пили с грейпфрутовым соком прямо с крана. И заедали маринованными яйцами, мацой, форшмаком, баклажанной икрой. И я садился за рояль и играл свою песню про уток. Песня про уток. Про тех самых уток, рядом с которыми мы прожили нашу вечность. Наши полгода, или даже меньше. И она ушла. И следом за ней пришла война. Новая любовница, требовавшая все больше внимания. А ведь был Мценск. Мы прибыли туда в начале января. Ходили по торговым центрам, ели суши. Виделись с моей тетушкой, что чудесным образом жила там же. И жили в их семейной квартире, на матрасе. Его выдал нам Жора, Алисин хахаль, который отпиздил ее пару лет тому назад и сильно извинялся за это. Они познакомились на курилке в подъезде, вонючем подъезде заскорузлого района, состоявшего из многоэтажек. Ебемся на матрасе. Сладко, нравится. Утром приезжает Консумова. Курим с ней на холодном балконе, обдуваемом ветрами. Она рассказала о прошлом. Много лет назад, та же квартира. Аглаин отец Дениска уже в тюрьме, за разбой. Алиса сама воспитывает дочку. Но тут батенька, Василий Егорыч, он много пьет и едет умом. В один вечер он поджег эту самую квартиру. Поджег всех. Все выбежали. Леня остался с ожогами. Аглая с Алисой целы. А вот матушка их, Валентина Никитишна, загремела в больничку и умерла в скорости. Василия судили и посадили, и никто дальше не знал, что с ним. Даже не интересовались. А я бы поинтересовался. Жаль человека. Может, правда шизофреник, а его преступники. Может, жег он не жену детей да внуков, а ад. Никто не знает. Чисто герменевтический. Я за рулем Рено Логана. Я не знаю, как оказался здесь, я жутко пьян. Но знаю одно. Нам нужно драпать отсюда, что есть мочи. Давлю на газ по грунтовке, вдоль реки, родной реки, где я ребенком нежился на пляже. Выгибал свои плечи на горячем песке. Вдыхал запах речной гнили. Нырял с головой и переплывал речку туда-сюда. Вместе с дорогим дедом. Он незаконно рожденный ребенок. Прадед, мой тезка, ушел на фронт и к середине сороковых оказался в Кёнигсберге. Дом офицеров там. И она, еврейка Ираида, младше него лет эдак на 20, зачали моего деда. Она родила, таскала его всюду от Владивостока до Батуми. Он рос, как сорная трава. И прадед мой забрал его с собой. Привел семью, сказал. Или с ним, или никак. Приняли. И стал мой дед слободским. Настоящим. Морды бил. В школе учился и в шахматы всех обыгрывал. И потом поступил вслед за братом в политех. А там девочка красоты неписаной. А за ней ухаживал сын обкомовских. Но дед въебал ему деревенского и сказали ему в доканате: «Ехай, дорогой, до дому и иди в военкомат». И пошел. И встретил мою бабушку, нежную девочку на танцплощадке. Что там играла? Последнее воскресенье ли? Шнитке, быть может, ушла с ним. Но он ее не трогал. Берег до конца армии. И вернулся дед. И отец его организовал свадьбу. И были все тогда счастливы. Вскоре отец мой, тезка, умер от печени. И остался мой дед один. С матерью, которая ему и не мать вовсе. Но уживались. И ужились. И родился мой папенька. И было все у них хорошо. Пока не умерла мать, и делить наследство не стали. И деду моему ничего не досталось. И только брат его, Саня, поделился своей частью. Ибо был человеком гордым и правильным. По-братски. Нет, но это уже потом они получили квартиры. Но пока жили на съемных, и там семью содержали. И жили счастливо, как сейчас не живут. Гордо и счастливо. Я им завидую. Сейчас не такое время. У всех все есть, и ты пыжишься, тужишься, и ничего. А у них все раз и сложилось. Великие советские люди. Дай им Бог. Рено Логан движется вверх, но срывается с обрыва. Мы на древнем дереве. Висим и обрываемся. Все живы и целы. Мы смогли! За нас! За русских людей! Семочка, прости, что подставил тебя. Ты нежное русское дитя, что вызывает у меня лишь сочувствие. Я хочу, чтобы ты был счастлив, как были счастливы те, что нас наняли. Не увольняйте его. Любите его. Он мой енот. Он мое счастье и вдохновение. Енота мне подарили, когда мне было 4. Он был со мной всегда. Это плюшевое чудо с ногами и руками. Я любил его как человека. И он стал по-настоящему живым. Ночью он успокаивал меня. В период пубертата он подыскивал мне бледей среди других игрушек. Когда я спал, он охранял мой сон. Когда я повзрослел, он давал мне советы, как жить. Мы с енотом любили друг друга. Это было в высшей степени взаимно. И все же Аглая... Аглая! Аглая! Разбереди мою душу, окаянная! Растрезвонь по всем сусекам, трезвонная. Голубка моя сизая, нежность пархатая. Возьму тебя да обниму, да заберу с собою подальше от этой гробовой тоски. Милая, милая, только не грусти. Я чувствую, как холодеют руки, как по ногам стекает пот, как злая вибрация проходит от груди до живота. И запах жженой травы доносится из-за города. Запах жженой травы в начале декабря. Шутка ли? Но она горит. А вместе с этим приходит гул, низкочастотный, злой, непрекращающийся. Этим гулом заражается голова. Таблетки уже не помогают, только напиться и выключиться. И утром пару мгновений тишины, а потом все заново. По кругу, по кругу, по кругу! Запах жженой травы отдает чем-то животным. Так бабушка смолила ощипанные гусиные тушки. Зимой в коптерке на деревянном полу, который впитывал кровь и грязь. И смрадный запах этих мертвых существ, наполненных кровью, едва съеденным зерном и калом. Это был запах смерти. Смерти и апокалипсиса. Лишь отголосок его заставляет в моем теле рождаться злую вибрацию, идущую от груди до живота, от ключиц до паха. 200-й, 200-й, еще 200-й! Помнится, плавал в Индийском океане, водоросли щекотали пятки. Плавал и говорил своему спутнику: «Может, мне стоит в армию?» Тогда еще только начинался ковид, и нельзя было подумать, что скоро это станет прошлым. Спутник кивал, а мне казалось, это выбор. Я никогда не брал в руки оружие и никогда не возьму. Даже пистолет-зажигалка вызывает у меня оторопь. И вот запах жженой травы, перемешку с чем-то животным. Сладкий запах, похожий на запах ее мясного лона, что вокруг, подобно свиному салу, поросло мелкими жесткими волосками. Я вгрызался в этот жирный шмат. Я шевелил губами и языком. Я царапал губы и нос об эти волоски. Я вдыхал этот сладкий запах, похожий на запах жженой травы, перемешку с чем-то животным. С чем-то живым и политическим одновременно, подобно запаху зоон-политикон, политического животного. Я жужжал ей на ухо свои баллады, кусал мочки и облизывал едва волосатые виски. Я вожделел эту мать-волчицу в овечьей шкуре, этого падшего ангела, эту широкобедрую Серафиму с маленькой грудью и широким ртом, мою Аглаю. Я выпил очень много текилы, бесконечное ее количество, литр или полтора. Два раза ходили за добавкой в круглосуточный магазин, и все как сухую землю. Сердце практически вставало. Таких дней рождения больше не хотелось никогда. Но они повторялись год за годом. Потом вроде бросил пить, но позвали, и опять на день рождения. Там было много кальвадоса, литры, жирная закуска, морсы и даже штрудель с шариком мороженого на десерт. И что с того? Сальные разговоры, споры, даже кричат через стол. Наливаю одну за одной кальвадоса, пью, закусываю, разнимаю двоих, успокаиваю одного из них, еду домой. Она зла на меня, что я пьян, вышла с бутылками под минералку и стоит, губки свои маленькие надула, и смотрит зло из-под очков. «Милая, милая, хватит дрочить судьбу! Ну хватит уже! Полно!» Заходим домой. Она нагнетает. «Ты пьян, ты мерзок!» Молчу, терплю. Иду в туалет, закуриваю. «Хватит курить в помещении!» Тушу, иду на балкон, закуриваю. «Дымом в квартиру тянет!» Тушу, предлагаю ей прилечь рядом. Включаю тяну.